Через час, избавившись от дизраптора, мы снова сидели в баре космопорта. И Саня, после третьей кружки пива, немного успокоившись, рассказал нам, что же все-таки произошло. «Спихнул я наш кораблик, как и договаривались. Быстро, без проблем, ну и недорого. Вышел от барыги и заплутал среди этих развалюх». «Ты?» – поразился Гришка. «Ты, Сан Саныч, и заблудился?» Саня смущенно отвел глаза. «Ну, не то чтобы заблудился. Решил угол срезать, а там барак как раз этот. Иду себе тихо, мирно, а мне по башке как врежут, и все. Очухался, а я уже в живописной позе среди этих уродцев. А там и вы подоспели. Спасибо, пацаны». «Это все Гришка наш», – вздохнул я. «А я только и делал, что сидел с варежкой распахнутой». «Зато и не мешал», – хихикнул Гришка. «Все равно ничего не понимаю», – заявил Саня. «Я же с этими силипантами на всех планетах сталкивался, и проблем никогда не было. Расскажи мне, кто о них такое, не поверил бы». «Силипанты?» – раздался вдруг дрожащий старческий голос с соседнего столика. «Вы, ребят, тоже от них ховаетесь?» Невысокий худой старичок отсалютовал нам кружкой пива. «Жуткое дело, скажу я вам. А ведь сколько лет я живу тут на Луне, а вот такие чудеса только лет 5 как стали происходить. А раньше никогда такого не было. Вот помню, в каком же это году было? Ну, считай, лет 30 назад, еще аккурат на летном поле покрытие меняли. Старое-то, завезенные из Сириуса, псевдочерви сгрызли начисто. Ох, а черви те, скажу вам, ребятки, ох и нечисть же была. Хорошо, комендант тогдашний, левобородько Никифор Евстигнеевич, хороший был мужик, хозяйственный. Он к нам сюда прямиком из Звездной. Какая же она по счету была? А, вспомнил, 17-я, во. Вот он как раз из этой экспедиции, как вернулся, так сразу к нам и определился комендантом. Да. А тогда еще моя Маруся жива была. Вот и говорит мне, мол, Ванечка. Тут дед снова салютнул кружкой и привстал. Иван Егорович Бессонов. Так, а о чем я? Гришка не спускал с дедка восторженного взгляда. Я замер, пытаясь переварить услышанное и уложить в логический рассказ. А Саня просто наклонил голову и постучал с другой стороны себя по уху, будто вытрясая застрявшие там слова. «А Сан Саныч я, а вот этот скучный и занудливый – это дед, тезка твой, Ванька». «Здорово, тезка!» – заорал тут же дедок. «Согласись, Ванька, что имя наше самое наилучшее на свете». «Даже спорить не буду». Я приветственно поднял кружку. «Прикольный дед, классный». «А это», – продолжил знакомство Саня, указывая на Гришку, – «это третий член нашей славной компании». «Григорий», – привстал вежливый Гриша. «Так оно еще и разговаривает», – восторженно взвизгнул Иван Егорович. «Со знакомством, Григорий. Тоже, кстати, хорошее имя, древнее. С нашим, конечно, не сравнить, да, Ванюш, но для Луны сойдет. Был у меня как-то напарник, тоже Гришкой звали. Мы с ним как раз очередной астероид рванули, а он, представьте, ребятня, весь сверху донизу из никеля оказался». «Гришка ваш из никеля!» – поразился наш Гришка. «Да кабы так!» – вздохнул дедок. «Я бы его и сдал сразу на факторию как руду, а то астероид. Ох, и намаялись мы с ним тогда! Зато и гульнули потом». «Деда!» – перебил его Саня. «Иван Егорыч, а что ты начал рассказывать, мол, никогда такого не было, а потом на другое перескочил?» «Так и я о том же, внучек!» – широко улыбнулся дед. «От молодежь! Я же говорю, не было такого раньше. Вот и весь тебе мой сказ. Хочешь, стреляй меня, а не было!» «Я сейчас его сам застрелю!» – тихо проворчал Саня и снова громко обратился к дедку. «Дедушка Егорыч, а что ты там про силипантов начал рассказывать?» «Про силипантов?» – удивился дед, пошамкал губами, отхлебнул пиво и вдруг просиял. «А, верно! Про них паразитов и начал говорить, пока вы меня тут не перебили. Только вначале я про коменданта Нашинского рассказать хотел. Давай, дедушка, про коменданта потом, а сейчас про силипантов». «Торопятся, торопятся, все спешат куда-то», — Задумчиво поднял к потолку глаза старичок. «Вот я помню, тоже разок поторопился. Я тогда как раз с астероидного пояса вернулся с вахты. Ну а чё? Молодой был, деньгу зашибал не слабую, дай, думаю, оторвусь в отпуске-то. Ну и рванул, не абы куда, а прямиком на Марс. Там как раз курорт среди живых песков открыли, слыхали, небось? Знатное местечко. Эх, я после Маруську туда свою повез, мужики местные просто...» «Деда», — перебил его Саня, — «селипанты». «Где?» Подскочил старик, испуганно оглядываясь по сторонам. «Да нету их! Ты же про них рассказать собирался!» «Фу ты, баламут!» Дедок опустился на стул, прижав ладонь к груди. «Чуть до инфаркту не довел! Вот врезать бы тебе палкой хорошенько!» «А где моя палка?» «А, точно, я же ее не брал сегодня с собой!» «Так о чем я?» Саня тихо взвыл, залпом допил пиво и поднялся, направляясь к стойке. «И мне, внучек, захвати кружечку!» — крикнул ему вдогонку дед. «Только светлого попроси, а то здоровье уже не то!» «Это меня как харвестером на Титане придавило, так все, никакого темного!» «Врач мой, Михаил Федотович, от душевный человек был, царствие ему небесное!» «Так он мне сразу тогда и сказал, как я через месяц из комы вышел, мол, все, Иван Егорыч, отпился ты!» И курить нельзя, даже сигары, а только трубку, да и то после обеда. А пить ни-ни. Только светлая. Ну и по праздникам водочки маленько. Но никакого виски, говорит. А я его, дед захихикал, отродясь на дух не переносил это виски. Так что аккурат в тему рекомендации оказались. Так и живу. Дедушка, вернулся Саня и поставил перед ним кружку. А что ты рассказывал, мол, телепан ты только 5 лет назад, а дальше не успел рассказать, а? Расскажешь вам. Дедок с шумом отхлебнул пиво, покатал его во рту и громко проглотил. Я ж тебе талдычу, талдычу, аккурат 5 лет назад и началось. Что началось? А чего ж креветок не прихватил внучек? Мне-то сухарики сейчас и не погрызть особо. А вот креветки мягонькие, под пиво хорошо идут. «Гришка, дай пистолет». «Ты чего?» — подскочил дед. «Это не для тебя, дедушка, ты пей, пей», — успокоил его Саня. «Это я для себя». Саня вздохнул и вернулся за наш столик. «Держи, Егорыч». Незаметно подошедший бармен поставил перед дедком блюдечко с креветками, а потом повернулся к нам. «Селипанты, они и правда у нас 5 лет как резвиться начали». «Ай, я что говорю?» — взвился дед. «Я и соседу моему, Джону Фредовичу, так и сказал, когда он ко мне за лазерным резаком зашел. Мол, знаешь, Джон, а вот когда я с земли в последний раз вернулся...» «Это я как раз насчет прибавки к пенсии разузнать летал», — пояснил он нам. «Так я Джону тогда прямо и говорю. Мол, гады они там в этом пенсионном фонде сидят. У меня стаж работ на опасных разработках аж 44 года, а они мне... Эх, жесть!» Селипанты раз в году, наконец-то влез в дедову паузу бармен, всего одни сутки будто с ума сходят. «Во-во!» — подхватил Саня. «Чокнутые совсем!» «Это религиозный праздник у них такой», — вздохнул бармен. «У себя на родной планете они так отрываются, да и наш губернатор им разрешил зачем-то. Мы-то все в курсе, в этот день только по центральным улицам ходим, а всех приезжих стараемся предупредить». «Ничего себе праздник!» — хмыкнул Саня. «Чуть не сожрали меня сейчас». «Паразиты!» — взвился дедок. «Угу!» — пожал плечами бармен. «Могли запросто. Как нажрутся своей дури специальной, так все. Крыша у них напрочь срывает». «А вы-то чего терпите?» – спросил я. «Да нам и не сложно. Все в курсе, проблем нет. Не бунтовать же теперь. Зачем хорошего губернатора конфузить?» «Это да», – заметил дедок. «Губернатор наш нынешний, как его там? А, неважно. Так он куда получше будет, хошь того же». «Я понял, деда», – перебил его Саня. «Спасибо». «Ладно, пойдем мы». «Если еще нигде не остановились, — посоветовал бармен, — то лучше здесь же, в гостиницу при космопорте, и заселяйтесь. Не шатайтесь по улицам, темно уже». Мы так и сделали. «Надо же!» – проворчал Саня, падая прямо в одежде на свою кровать. «В жизни никогда бы на селипантов не подумал. Ну, где там Гришка?» «Я здесь!» – раздался голос из-под кровати. Я чуть не подпрыгнул от неожиданности. «Гений маскировки, блин!» Мы с Саней заселились официально вдвоем, а Гришку решили не светить лишний раз. Да и документов у него никаких. Вот он и просочился в номер незаметно. Надо ему хоть стандартную ID-карту сделать. Ладно, потом. «О, кресло какое большое!» Гришка вылез и кинулся через комнату. «Чур мое!» «Ну что, мужики?» Саня уселся поудобнее на кровати и достал сумку. «Давайте делить денежку». «А че ее делить?» – отмахнулся я. «Держи все у себя, будешь казначеем. На общественных началах, конечно». «Ванька, не доводи меня до нервного срыва!» – строго заявил Саня. «Я еще от заживо съедательных приключений в себя толком не пришел». «А они тебя, Сан Саныч, прямо живым съесть хотели?» – ужаснулся Гришка. «Надо было дизраптор на максимальный режим ставить». «Да не», – вступился я за селипантов. «Они как раз спорили, как Саню разделать лучше. А я у них там и посуду видел. Все нормально, Сань, не переживай. Приготовили бы они тебя. Уж сырым точно никто бы есть не стал». «Интересно», – протянул Гришка. «А Сан Саныч вкусный? С гарниром, конечно. Вот, кстати, Вань, ты обещал, когда будем нормальной картошки, так обязательно пожаришь. Давай, а? Я картошки жареной никогда и не пробовал». «Вы о чем, изверги?» – взревел Саня, да так, что в стену застучали. «Так картошка же!» – удивился Гришка. «Жареная!» «Паразиты!» – устало вздохнул Саня. «Одному лишь бы пожрать, другой тупит постоянно. Деньги делить будем. Я рвану отчет сдавать и увольняться, а вы двинетесь по маршруту на Сириус. Там меня и подождете. Понятно?» «Да мы и здесь тебя подождем, Сан Саныч!» – удивился Гришка. «Чего нам одним по галактике мотаться?» «Да тут той галактики до Сириуса», — хмыкнул Саня. 8 световых лет, а я, чтобы не петлять, прямо со звезды Барнарда на Сириус и махну. Короче, вы со мной не спорьте, я лучше в маршрутах разбираюсь». «Начальник какой!» — хихикнул Гришка. «А за сколько ты наш кораблик загнал, Сань?» Перешел я наконец-то к финансам. 5000 галактов выбил из этого жмота», — гордо сказал Саня. 5000? Всего-то? А я думал, такой бот не менее 50 000 потянет». «Прогадал, Сан Саныч», — вздохнул Гришка. «Да ну вас, бизнесмены, блин!» — обиделся Саня. «Такой бот 1070 стоит точно. Только вы не забывайте, откуда он взялся и кому принадлежит». «Ворованный он, Вань», — пояснил зачем-то Гришка. «Ясно. Но мы же не от хорошей жизни загнали его», — попытался оправдаться я. «Вынужденно. А армия не обеднеет. Все равно он там пылился». «Ладно, Ванька», — прервал мои страдания Саня. «Продали и продали. Не пропивать же будем, а для дела. Короче, делим сумму пополам». «На троих?» — уточнил Гришка. «На троих», — кивнул Саня. «Мне половину и вам половину». «Гришка, увянь», — остановил я начавшего было возмущаться зеленого и жадного. «Зачем тебе деньги? На шоколадки в ларьке потратишь». «Саня все правильно говорит. Мы двумя партиями сейчас двигаемся. Вот пополам и делим». «Да я ничего», – прошептал в сторону Гришка. «Шоколадки». «Держи, Вань». Саня выложил на кровать пачку галактов. «Здесь 1000, а еще 1500 я тебе сейчас на счет закину. Пусть деньги в разных местах лежат. Потратит кое-кто твою 1000 на шоколадки, а у тебя тогда хоть на счету останется». «Вот чего он, а, Вань?» – взвился Гришка. «Да я шоколадок этих из сухпайков от пуза наелся!» «Это Саня шутит так», – успокоил я. «Глупо, Сан Саныч шутит, а еще тебя тупым все время называет». «Ну-ка завязывайте», – повысил я голос. «Чего это вы разошлись? Одно дело делаем. Мы команда или где?» «Прямо как прапорщик Сердюков заговорил», – хихикнул Гришка. «Сан Саныч, не обижайся». «Проехали, комрад Григорий», — кивнул Саня. «А ты, Ванька, запоминай. До Сириуса доберетесь, нигде там не шляйтесь. Остановитесь прямо в гостинице космопорта». «Прямо на Сириусе?» — хихикнул Гришка. «Кстати, верное уточнение», — кивнул Саня. Полетите на Новый Каир. Это административный центр системы. Нет, давайте я сам билеты закажу. Билет, в смысле. Ты, Гришка, пешком пойдешь. Вань, а Сан Саныч опять начинает, наябедничал Гришка. Все в порядке, Гриш, успокоил я его. Ничего он не начинает, просто мысль четко выразить не может. Космическая радиация, постоянное пьянство, сомнительные связи, сам понимаешь. Саня хотел сказать, что тебе, Гриш, придется нелегально на борт пробраться. Сможешь же? Смогу, пожал плечами наш технический гений. А чего, денег жалко, да? Ну, Гриш, ну только что говорили, документов у тебя нет. Я все решил, успокоил нас Саня и зачитал с планшета. Пассажирский корабль «Пьяная Офелия». Класс 1, каюта 104. Пассажир Иван Зубов. Багажа нет. Есть домашний питомец. Нильский крокодил по кличке Гриша. «Не, ну чего он, Вань?» – завопил Гришка. Саня заржал, в стену снова застучали, а я только вздохнул. «Завязывайте, а?» «Гришка, успокойся, сядь на место. Саня шутит так просто». «Сань, хватит. Ты мне лучше и правда одноместную каюту забронируй, чтобы и Гришке было где поспать». «Да я и рядом с двигателем могу», – начал Гришка, но быстро одумался. «Но в каюте удобнее, конечно». И уже засыпая, Гришка уютно свернулся в кресле, как большая собака, тихо зевнул. «А хороший, вау, этот дедушка Егорыч, да?» «Прикольный дедок», – тоже сквозь сон подтвердил Саня. Я согласно кивнул. Никто, правда, не увидел, да и не надо. А дед и правда забавный. Утром мы распрощались с Саней. Он улетал раньше нас, и немного торжественно пожав друг другу руки, мы коротко распрощались с ним и пошли с Гришкой шататься от нечего делать по космопорту. Наш рейс был через 1,5 часа. «Вань, а пойдем в бар?» – попросил Гришка. «Может, там дедушка Егорыч сидит, поболтаем?» Дедка в баре не было, и поболтать удалось только с барменом. «Наш Егорыч – знаменитость», – возвестил бармен. «Ну, в локальном масштабе, конечно. Живет он рядом с космопортом, а как жену свою похоронил, так от скуки каждый день сюда забегает пивка попить, а больше – поболтать». «А что он тут вчера рассказывал, будто в поясе астероидов руду добывал?» – поинтересовался я. «Правда?» «Он много чего рассказывает», – хмыкнул бармен. «Как новичков увидит, так байки из него, как шестеренки из разбитого дроида, и сыплются». «Врет, что ли?» – немного обиженно, удивленно протянул Гришка. «Да кто его знает? Может, и не врет. Да не все ли равно?» Из бара Гришка потянул меня к ларьку с шоколадками. Потом к другому, для сравнения вкусов. После 5-го мне надоело, и я кое-как увел зеленого обжору поближе к посадочному выходу. «Ванька!» – раздался вдруг за спиной дребезжащий голос. «Гришка! Вот успел-таки!» Мы удивленно повернулись к деду Егорычу. Ну, разумеется, это был он. Кто же еще? Причем в шахтерском комбинезоне с рюкзаком за спиной и крепкой палкой в руке. «Чуть без меня не улетели, паразиты!» Слегка задыхаясь, погрозил нам палкой дед. «Вы чё, дедушка?» Синхронно удивились мы с Гришкой. «Ещё и на ухо тугие!» Вздохнул Егорыч. «С вами, говорю, лечу. Слышите, нет?» Мы снова удивлённо переглянулись, и я потянул деда в сторону. «Дедушка, давай сядем на лавочку, ты нам всё и расскажешь». И, уловив его насупленный взгляд, поспешно добавил, «А то мы по космопорту шляемся с самого утра, уже ноги устали». «Салаги!» – фыркнул дед и засеменил к ближайшей лавочке. Усадив дедка между нами, мы с Гришкой замерли в ожидании. «А вот что я вам скажу, ребятки!» – вздохнул Егорыч. «Думал я, думал, целую ночь сбоку на бок переваливался, пока не решился, и слово мое твердое!» «С вами отправляюсь. Пригляжу за юнцами неопытными, когда-никогда и советом подмогну, в нужное русло вашу пыть дурную направлю. А вы во мне даже не сомневайтесь, я в былые годы где только не мотался. По всем обжитым и необжитым секторам пошлялся столько, сколько вам и не мечталось». «Дедушка Егорыч, «И не спорь со мной, Ванька! Вот заеду сейчас палкой по уху, будешь знать, как надо уважительно со старыми людьми разговаривать!» «Да зачем оно тебе надо, дедушка? У нас дорога дальняя, честно скажу, опасная. Ну чё ты попрёшься с насиженных мест?» «А ты думал, мне только и осталось, что тут в баре пенсию пропивать, да в доме углы шагами мерить?» Егорыч сунул мне под нос мощную фигу. «Вот тебе!» Я поморщился и немного отодвинулся. «Ну, дедушка, я тебе, Ванька, так скажу». Дед перешел на доверительный тон. «Посмотрел я на вас вчера и понял, что затеваете вы что-то опасное, но интересное. Так и берите меня в свою компанию. Ну, а что я тут загнивать буду, когда прямо под носом такое приключение пролетает? А я вам пригожусь, уж помехой точно не буду. И харчами я вас не объем. Много ли мне надо? Ну, кружку пива под креветки с рюмкой водки на выходные. Вот и все мои запросы». «Вань, а Вань, — заявил вдруг Гришка, — а давай мы и правда дедушку Егорыча к нам возьмем». «Вот славная какая животинка!» Дед повернулся к Гришке и почесал его за ухом. «Уважительный и имя хорошее, Григорий». «Я не животинка!» — фыркнул Гришка и подставил деду другое ухо. Дед, честно говоря, мне очень понравился. И веселый, и живчик, и не соскучишься с ним. Но тащить его с нами на пустышку — не вариант совсем. Просто погубим деда. «Не знаю, Гриш», — нерешительно протянул я. «И самим решать без Сани тоже нельзя, наверное. И билетов уже может не быть». Егорыч как-то вдруг взял и обмяк. Потускнел, посерел, даже как-то меньше ростом стал. А мне так жалко его стало. Ну, правда, чего ему тут одному торчать? Сидеть в баре и смерти дожидаться. А так у него хоть шанс будет весело пожить напоследок, а главное, нужным себя почувствовать. «Деда, а родня у тебя есть?» «Хе, родня!» — отмахнулся слегка оживший Егорыч. «Как Маруську свою схоронил, так один и мыкаюсь. Старший мой, Колька, на земле живет, все зовет к себе, мол, живи у нас, батя, с внуками нянчись, доживай спокойно, а я не хочу. Оно вроде бы и неплохо, да не хочу я из жалости нахлебником быть. Хотя внуки — это хорошо, конечно». «Почему из жалости?» — влез Гришка. «У вас же землян принято разными поколениями вместе жить». «Когда как?» — вздохнул дед. «Ну что, берете меня?» «Вань!» – жалобно протянул Гришка. А я вдруг взял, неожиданно для себя самого, и выпалил. «Берем!» Егорыч тут же приосанился, пихнул Гришку острым локтем в бок и хитро подмигнул. Мол, а никто и не сомневался. Мол, надо же было начальству дать возможность покапризничать. «Только давай сразу договоримся, Иван Егорыч!» Говорить я старался как можно строже. «Командую парадом я, а ты делаешь, что скажу. Дисциплина. Понятно?» «Старший сержант космопехотных войск, саперный взвод», — отчеканил гордо дед. «Так вот почему ты, дедушка, пошел астероиды в клочья разносить», — догадался Гришка. «Угадал, внучек», — закивал Егорыч. «Я к этому делу еще в армии пристрастился. Как увижу каменюку здоровую или гору какую, так руки чешутся, а в мозгах схема подрывных работ сама вырисовывается». «К небоскребам Егорыча не подпускать», — огласил я приказ номер один. «Гони финансирование, начальник!» — дед протянул морщинистую ладонь. «Пойду билет на ваш рейс покупать». «Нет, господин старший сержант, не летишь ты с нами». «Ты чего, Вань?» — выкатил глаза Гришка. «Договорились же!» Дед только вздохнул и тяжело опустил руку на колено. «Отставить панику!» Строго заявил я и перешел на обычный тон. «Егорыч, ты теперь в нашей команде, с чем тебя и поздравляю, но с нами ты не полетишь, потому что есть у меня для тебя другое задание». «Это какое же?» – насторожился дед. «Важное». «А что ты задергался? Тебе не все равно, где и как на благо нашей фирмы послужить, а, дед? Или ты себе местечко потеплее да посытнее выбрать хочешь? Чтобы и зарплата побольше, и работы поменьше». Гришка одобрительно закивал, а дед насупился. «Ладно, деда, слушай, мы с Гришкой сейчас на Сириус двинем, будем там Саню дожидаться. Оттуда дальше рванем. Куда именно сейчас не скажу, но в направлении, где не было. Только смотри, Егорыч, молчи, понятно? Никому и словечко про нас не говори». Дед кивнул, а потом почему-то щелкнул ногтем большого пальца по зубу и чиркнул этим же ногтем по горлу. Наверное, обычай какой-то местный. «Ты, Иван Васильевич, мне хоть вкратце расскажи, что вы там затеваете. Должен же я в курсе быть. Да, задачи мне обрисуй, чем я заниматься буду». Ну, верно, в общем-то. Пришлось действительно вкратце рассказать Егорычу и про некий объект, который мы разыскать пытаемся, и про людей нехороших, что нас разыскивают. «А тебе, Иван Егорыч, первое задание – сиди в баре, гуляй по космопорту, прислушивайся к разговорам. Если узнаешь, что нас ищут, сразу же сообщи мне по интергалакту. Умеешь межпланетной связью пользоваться?» «Еще и тебя поучу», – задорно фыркнул дед. «Держи мои контакты и гони свои». Он достал из рюкзака планшет и вполне так живенько затыкал по нему пальцами. «Молодец, дедушка Егорыч, да, Вань?» Гришка с удовольствием смотрел, как дед сохраняет мои данные. «Слушай, деда, еще одно задание», — продолжил я. «Неизвестно, как у нас дело повернется, но будем тебя использовать для связи. Контактная точка, как бы. Занесет нас куда-нибудь или разделимся и потеряемся? Тут-то связь через тебя и будем держать. Понял?» «Даже не сомневайся, Вань», — закивал дед. «Уж не подведу. Только...» «Что?» «Только если ты, паразит, все это выдумал, чтобы меня с собой не брать!» – завопил на весь космопорт дед. «Я сама застрелюсь на месте, а тебе, паршивец, буду каждую ночь являться лютым призраком и орать на ухо армейские марши!» Гришка взвыл от ужаса, а я чуть было не полез в планшет искать древние заклинания от злых духов. «Деда, ну что за разговоры? Ты теперь работаешь в нашей компании. Причем, заметь, под порядковым номером 4. Гордиться надо, а ты тут показательную панику устраиваешь». «А не врешь, внучек?» «Да век сгущенки не видать», — искренне поклялся я, а Гришка снова взвыл от ужаса, только теперь из-за суровости клятвы. «И смотри, Ванька», — дед погрозил костлявым пальцем, «чтобы с каждой планеты мне весточку присылал. Я же должен знать, куда вас занесло и все ли в порядке». «Это даже не обсуждается», — кивнул я.